В течение этого первого дня я ближе познакомилась с девицами Кары Салтыковой. Они мне предложили причесать меня на следующий день так же, как сами были причесаны. Двор и город им подражали, но мы не знали, что императрица не любила этой моды, придуманной принцессой Анной Брауншвейгской. На самом деле ничего не было безобразнее. Волосы без пудры и завивки просто были гладко зачесаны на висках, над ушами. Надевали очень маленький локон, из которого до половины щеки вытягивали немного взбитых волос. Здесь из них делали крючок, который приклеивали в углубление щеки. Потом окружали голову на полтора пальца расстояния от лба над макушкой очень широкой лентой, сложенной вдвое. Эта лента кончалась бантами на ушах, и концы её падали на шею. В эти банты втыкались с двух сторон цветы, которые помещались пальцы на четыре выше над ушами очень прямо. Мелкие цветы спускались отсюда на волосы, покрывавшие половину щеки. Кроме того, надевали массу лент из одного куска на шею и лиф, и требовалось по крайней мере 20 аршин, чтобы так себя изуродовать. Шиньон составляли четыре висячих букли из волос. Когда мы выехали из Петербурга, дорогой сани, в которых мать находилась со мной, при повороте ударились об избу. Вследствие чего железный крючок, приделанный к воску, упал на голову и на плечо матери. Она сказала, что серьезно поранена, однако снаружи не было видно ничего, даже синяков. Это происшествие задержало нашу поездку на несколько часов. Мы ехали день и ночь, и к концу третьего дня были во Всесвятском. Императрица послала туда камер-юнкера Сиверса, чтобы приветствовать мать. Он сказал Нарышкину, что Ее Величество желает, чтобы мы проехали Москву ночью. Я говорю, чтобы мы проехали Москву, потому что императорский дворец был на краю города, по ту сторону Яузы, где теперь другой дворец на том же месте, ибо этот сгорел в 1753 году. Надо было проехать через всю Москву, чтобы туда попасть. И так ждали до 5-6 часов вечера, чтобы отправиться далее. А в ожидании каждый старался приодеться как можно лучше. Помню, что у меня было узкое платье без фижм из муара розово-серебристого цвета. При выезде отсюда Шривер, которого мать знала еще секретарем посольства в Берлине и который приехал с Сиверсом, бросил моей матери в карету записку, которую мы с любопытством прочли. И действительно, эта записка была очень интересна, потому что заключала характеристику приблизительно всех самых значительных особ двора и тех, которые нас окружали или будут окружать, и указывала степень фавора разных фаворитов. Около 7 или 8 часов вечера 9 февраля 1744 года мы прибыли в Анненговский дворец, который занимал тогда двор. Этот дворец сгорел в 1753 году, как я уже сказала выше. Он был снова отстроен в 6 недель и опять уничтожен пожаром в 1771 году во время чумы, которую перенес этот город. Внизу главной лестницы мы встретили принца Гессен-Гомбургского, он был тогда генерал-адъютантом императрицы, фельдмаршалом, подполковником Измайловского гвардейского полка и капитан-поручиком лейб-компании и стоял во главе всего двора. Он подал руку матери и повел нас в покои нам назначенные. Туда через короткий промежуток пришел великий князь со своим двором, а около 10 часов граф Листок. Он сказал матери, что императрица поздравляет ее с приездом и что ее величество просит ее высочество пройти в ее покой. Великий князь подал руку матери, а принц Гессенский взял мою. Когда мы проходили переднюю, нам представили фрейлин и придворных кавалеров. Когда мы прошли через те покои, нас вели в приемную императрицы. Она пошла к нам навстречу с порога своей парадной почивальни. Поистине нельзя было тогда видеть ее в первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от этого не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях. Голова была также очень красива. На императрице в этот день были огромные фижмы, какие она любила носить когда одевалась, что бывало с ней, впрочем, лишь в том случае, если она появлялась публично. Ее платье было из серебряного глазета с золотым галуном. На голове у нее было черное перо, воткнутое сбоку и стоявшее прямо, а прическа из своих волос со множеством бриллиантов.